Глава 12. Обед удался на славу. Вике понравилось. Вообще, первые блюда здесь почему-то были не в особой части. Бульоны, как правило, подавались отдельно от вынутых из них отварных продуктов. Вика не поленилась научить Ижелу самым простым супам – куриному супу лапше и солянке. Ижела идею ухватила быстро, и уже второй день все они питались как положено. Первое, второе, салат и… Нет, компота не было, было разбавленное вино. Кормежку рабов остатками еды хозяев, как тут обычно делали, Вика отменила сразу. Но обедали все же отдельно. Вика с Гнешем за столом в кухне, семья Рудия после них у себя на веранде. Но, что называется, из одного котла. «Мы готовы», – бодро доложил Гнеш, стоя впереди возвышавшийся над ним на голову Нюры. Нюра, пока еще не складный, такой же худой, как и Гнеш подросток, обещала вырасти в весьма красивую девицу. Она в последнее время начала смотреть на Вику с каким-то щенячьим восторгом и обожанием. И Вика ее чувства понимала. Много ли хорошего эта девочка в своей жизни раньше видела? «Тогда пошли». Вика оглядела себя перед ужасным бронзовым зеркалом, на которое в свое время расщедрилась для своих постояльцев Ламария. Лицо и тело Вики достались самое, как говорится, какое надо. Бесспорно, красиво, обаятельно и привлекательно. Несмотря на свой молодой возраст и в прежней, и в этой жизни, Вика прекрасно понимала, что девушка или женщина порой выглядит настолько хорошо, насколько хорошо она умеет себя показать. Та же Джулия Робертс, если говорить по-честному, ну какая она нафиг красотка, но ведь реально же покорила сердца миллионов. Только вот в том-то и дело, что в настоящий момент Вике излишнее мужское внимание было не нужно от слова совсем. Но и выглядеть какой-нибудь страшилой она вовсе не желала, поэтому остановилась на нейтральном неброском облике, а если кому-то нужна ее красота, то и так разглядит. Вика надела на себя понравившиеся ей удобные брючный костюм и ботинки с высоким берцем. На голову она ничего громоздить не стала. Волосы стянула в хвост. На пояс повесила кошель с 5 лирами в нем, в основном медными монетами. «Вы надолго?» – поинтересовался Руди, прежде чем закрыть за ними калитку. «Как только так сразу. Вика и сама не знала, через сколько они вернутся. Может, к ужину придем, а может и позже». Вначале прибрежная улица мало походила на прибрежную. Те же 2 ряда домов, особняков, лавок и магазинов по обе стороны, иногда обнесенные заборами и оградами, иногда нет. Только постепенно к ароматам города начинал все больше подмешиваться запах моря. Наконец, левый ряд домов закончился, и впереди дороги, по которой они шли, открылся вид на залив, а слева – Алернийский океан. В своей прежней жизни Вике доводилось бывать и на Черном море, и на Балтике, но океан потряс ее до глубины души. А ведь Нелла здесь бывала не один раз. Особенно часто она сюда приходила в последние недели своей жизни, когда посетители пустого причала все меньше стали пользоваться ее услугами, и ей приходилось искать себе клиентов в порту, только что сошедшие на берег моряки были менее разборчивы. Порт располагался вдоль подковообразного залива, в котором бросили якоря более 1,5 десятков океанских судов. Втрое большее количество кораблей, гребных, ходивших вдоль берегов Алернии, стояло возле причалов. Там же приткнулись шлюпки и рыбацкие баркасы в огромном количестве. Вика засмотрелась на океанские просторы, и, надо сказать, ее это впечатлило. Океан выглядел не просто потрясающе красиво, но и очень грозно. Мощная, безжалостная стихия. Из памяти Неллы по роду своей профессии, часто имевшей дело с моряками, она знала, что в месяце плавания на запад, куда Вика сейчас смотрела, лежит серый архипелаг, земля бесчисленных вулканических островов. А еще дальше, если плыть несколько месяцев, то достигнешь материков Торпеции и Валании, своими размерами не уступающими Алернии. С высокого берега, глядя на эту ширь, вообще не верилось, что океан где-то заканчивается. «Красиво как!» – сказала Вика, вдохнув воздух полной грудью. Ганеш и Нюра, подобно Нелли, никакого пиетета при открывшемся виде не испытывали. Они это видели не один раз и воспринимали обыденно, так же, как Вика не приходила в восторг от безбрежности синего неба над головой. «Нормально так», – без энтузиазма согласился с ней брат. «Нелла, можно мы с Нюрой к рыбацким причалам сходим? Там сейчас разгрузка начнется, вон уже там ребята собрались». Глазастый Гнеш углядел возле ближайшей корабельной стоянки несколько групп своих сверстников, которые крутились среди швартовавших большой баркас портовых рабочих. «Сходите только ненадолго», – согласилась Вика. «Я сильно-то вас ждать не буду, сама все съем». Ей многое в ее новой жизни было интересно. Вике хотелось на это все посмотреть уже своими, а не Неллиными глазами. Понятно, она никогда не сможет испытать тех же эмоций, что испытывала средневековая девчонка, для которой банально наесться до отвала уже счастье. Но все равно отчего-то Вика рассчитывала получать не меньшие заряды бодрости и удовольствия, чем Нелла. Недалеко от южных причалов находилась небольшая таверна, в которой Неллу пару раз угощали ее клиенты. Вкуснее приготовленной там рыбы бывшая хозяйка доставшегося Вике тела не ела ничего. Порывшись в ее памяти, попаданка с острой жалостью поняла, что после гибели отца, мать Неллы умерла при родах Гнеша, незатейливые обеды или ужины в обычной прибрежной таверне – это самые светлые и радостные моменты в ее жизни. Временами на Вику, когда она пользовалась воспоминаниями Неллы, накатывало ощущение нереальности происходящего. Казалось, вдохни, выдохни и проснешься. Один раз позавчера она так и попробовала сделать. Но нет, не проснулась. Наоборот, пришло осознание, что это теперь все всерьез и навсегда. Ощущение ею своих новых огромных возможностей, сравнимых со всемогуществом, и если не лукавить перед самой собой, конечно же, помогало принимать случившееся намного легче и проще. Хотя в своей прошлой жизни, зачитываясь фэнтези, Вика представляла миры магии совсем по-другому. То, что тут не было эльфов и гномов, это ерунда. Но где здесь хотя бы магический водопровод? «Скажи, есть что-нибудь такое, что помешает мне угостить понравившуюся девушку?» «Нет, никакая магия, никакие навыки ассасинов, никакое обостренное восприятие, пожалуй, могут и не спасти, если быть рассеяны или постоянно витать где-то в своих мыслях». Вика получила этому сейчас наглядное подтверждение. Зайдя в таверну «Рыбак и рыбачка», на вывеске которой были изображены два ужасных зомби, что, по всей видимости, и должны изображать этих персонажей, выбрав в почти пустом зале, в разгар рабочего дня посетителей было совсем мало, столик возле дальнего от входа окна и сев за него, Вика настолько погрузилась в свои размышления, что не обратила внимания не только на молоденькую рабыню, ее сверстницу, подбежавшую принять заказ и уже некоторое время стоявшую возле ее столика, но и на подмигнувшего ей парня лет 20, сидевшего за столиком напротив. Видимо, ее отсутствующий взгляд тот принял за приглашение. «Пока никаких помех не вижу», – улыбнулась Вика. Если, конечно, не считать того, что девушка тут ненадолго, только дождется брата, перекусит с ним и пойдет домой. Судя по покрою и богатству ткани его одежды, это кто-то из офицеров торгового или рыболовного корабля. Парень был широкоплеч, необычайно для моряка светлокож и беловолос, а еще он вполне привлекателен. Вика не чувствовала от него никакой злонамеренности. «Ерунда!» – засмеялся он. «Я сам здесь нахожусь в последние свои пару-тройку склянок, гонгов, по-вашему, и мне уже пора будет возвращаться на корабль». Поняв ее согласие пообщаться с ним, он тут же знаком приказал официантке перебазировать его столовые приборы и заказ за стол Вики и сел рядом. «Не возражаешь?» «Ивис, меня зовут Ивис Воск». Он с улыбкой выжидательно посмотрел на нее. «Нелла, просто Нелла», она улыбнулась в ответ. Ивис ей понравился, и то, что он морской офицер, ничуть ее не смутило. Эта Нелла относилась к морской братии крайне настороженно и в целом недоброжелательно, что, впрочем, было понятно. Они составляли подавляющее большинство среди ее клиентов и в обращении с портовой шлюхой отнюдь не стремились продемонстрировать свои лучшие качества. Да и качеств таковых, если разобраться, у них не так уж и много. К тому же моряки и выглядели не самым лучшим образом. Но Вика смотрела на Ивиса непредвзято, и немалую роль в ее отношении к нему сыграло и то впечатление, которое произвел на нее океан. Моряков можно было не любить, как Нелла, но те, кто не боялись покорять такую мощную стихию, как океан, с точки зрения Вики заслуживали уважения. Морской офицер был как нельзя кстати для ее жадного желания узнать как можно больше о том мире, в котором ей теперь предстоит жить. «Так что тебе заказать?» У него был странный акцент. Нелла такого еще не слышала. Ивис говорил по-даторски, растягивая гласные и проглатывая окончания слов, но вполне при этом понятно. Вика еще не успела ответить, как в таверну вбежал Гнеш. Шустрый какой пацан ей в братья достался. Пока она шла сюда, глазея по сторонам на все подряд и слушая разговоры, пока зависала тут в своих размышлениях, Гнеш с рабыней уже успел сбегать к причалам и прибежать к сестре. К ее шутке слопать все в одно лицо бедный мальчишка, видимо, на всякий случай отнесся вполне серьезно. Нюра осталась ждать на улице. В принципе, рабы могли в сопровождении своих хозяев заходить куда угодно, но вот посадить их за стол в приличной таверне, а рыбак-рыбачка, несмотря на не слишком высокую репутацию, все же пыжилась быть таковой, считалось дурным тоном. Нет, если бы Вика была аристократкой или из богатой уважаемой семьи, то смогла бы усадить к себе за стол хоть всех своих рабов, но с нынешним статусом ее бы и саму при попытке усадить с собой Нюру могли выпроводить. «Три больших порции сацы, три лаваша и два кувшина вина», сделала Вика заказ девушке-официантке. «Это мой брат Гнеш», представила она его Ивису. «Ого, я вижу, вы оба основательно проголодались». Молодой офицер весело и демонстративно оценивающе оглядел субтильного Гнеша, которого похлопал по плечу, назвав свое имя, и отнюдь не пышную Вику. «Если бы я хотел навсегда остаться во Вьеже и взять себе одной из жен такую прекрасную девушку, я бы вынужден был хорошенько подумать, потяну ли я ее прокорм». «Не переживай», – не обиделась на шутку Вика. «Прекрасная девушка в состоянии прокормить себя сама. К тому же третья порция для моей рабыни», – все же пояснила она. Пока ждали заказ, Гнеш, слушая их пустую болтовню о погоде, красоте вьежских женщин и веселости даторских нравов, и чувствуя себя третьим лишним, весь извелся и крутился, как на иголках. «Можно я с Нюрой поем на улице?» – попросил он, когда принесли заказ. «И еще раз к причалам сходим». Вика согласилась, и Гнеш убежал на улицу к рабыне, забрав их порции и один кувшинчик легкого разбавленного столового вина. «Не очень-то, брат, на тебя похож», – сказал Ивис, проводив его взглядом. Вика, расслабившись в приятной компании, чуть не брякнула, что он ей вообще не брат, и что Гнеша она меньше недели назад первый раз в глаза увидела. Хорошо, что вовремя успела прикусить себя за язык. «А где этот твой Растин?» – спросила она, не найдя в памяти Неллы ни одного воспоминания о такой стране. «На севере?» Вика рассуждала, исходя из опыта своего родного мира. Раз светлокожий и беловолосый, значит, северянин. «Нет». Ивис тоже с удовольствием вслед за ней угощался сацей, рыбкой, точь-в-точь похожей и по виду и по вкусу на барабульку, так полюбившуюся Вике еще в той жизни, как Нелли нравилась саца в здешней, далеко на западе, за серым архипелагом. Разговор с офицером Вике понравился, как и он сам. Ивис был прекрасным рассказчиком, а Вика ненаигранно удивительно любопытной и увлеченной слушательницей. К тому же то, что рассказывал он, и правда очень интересно. Когда Ивис и Воск засобирался возвращаться на корабль, хотя летнее солнце еще светило ярко, время все же уже подошло к завершению дня, они оба оказались так же искренне расстроены предстоящим расставанием, как до этого радовались состоявшемуся знакомству. «Где же ты была все эти 16 декад?» – с грустью спросил офицер, положив на ее руку свою, придержав, когда Вика полезла за деньгами, чтобы рассчитаться с официанткой. «Не надо, пожалуйста, я расплачусь, мы же договаривались». «Про моего брата и мою девочку разговора не было. Считай, что был». Ивис небрежно, но без быдляческого швыряния вручил рабыне серебряную монету в 3 лиры, при том, что наели напили они с учетом унесенного Гнешем меньше, чем на 2. Сдачи не надо. Все то время, что они провели в таверне, Вика тщательно уклонялась от вопросов про ее жизнь, и когда Ивис попросился проводить ее до дому, с улыбкой, но твердо отказалась. «Прости, но не нужно», – прервала она его, – «на это есть причины». «Надо же», – сокрушенно сказал Ивис, – «мне наконец-то удалось повстречать девушку, которая мне по-настоящему понравилась, но произошло это в последний день перед отплытием». Вика уже знала, что завтра с самого утра большой океанский корабль, где Ивис Воск служил младшим помощником капитана, совмещая эту должность с обязанностями представителя своей торговой семьи, которой принадлежал этот корабль, отец Ивиса был не только главой этой семьи, но и одним из руководителей, входившим в совет дожей республики Растин, находящейся на далеком континенте Торпеция, отправиться в обратный путь. Оказывается, океанские корабли ходили тут по расписанию. Услышав это, Вика подумала, что Ивис над ней подшучивает, но потом он ей объяснил и про розу ветров, и про то, что здесь уже давно научились пользоваться постоянством, с которым менялись направления ветра. Осенью ветра дули с запада на восток, и тогда корабли и караваны судов отправлялись из Торпеции и лежавшей южнее Валании на Алернию. Зимой и весной ветра были непредсказуемы, и в океанские плавания в любых направлениях уходили только корабли, в экипаже которых входили сильные маги, знавшие заклинания «воздушный поток». Летом ветра дули в основном на запад. Так и получалось, что суда, прибывавшие из Алернии в Торпецию, могли возвращаться назад через неделю-две, а вот наоборот, прибывшие из Торпеции или Валании в Алернию, конечно, если на них не было сильных магов, вынужденно простаивали 2 сезона в гаванях. «Надеюсь, когда ты в следующий раз прибудешь, мы встретимся раньше. А ты дождешься?» Ивис, когда задавал этот вопрос, улыбался, но Вика видела, что его глаза смотрят на нее очень серьезно. Поэтому ни шутить, ни обманывать его она не стала. К тому же она видела, что он на нее, что называется, откровенно запал, да и ей самой этот парень понравился. «Я не знаю», – честно ответила Вика. На улице ее ожидали Гнеш и Нюра. При этом первый выглядел крайне смущенным, смотрел куда-то в сторону и старательно прикрывал ладошкой дырку на штанах в районе правого бедра, а вторая с интересом бросала взгляды на Ивиса. «Ты постарайся», – попросил Растенец. «Обещаю». Вика, помахав рукой перед его лицом, взяла брата за руку и пошла, не оглядываясь. Во Вьеже, как и в любом южном городе, переход между днем и ночью был крайне короток. «Так, Гнеш, Нюра, дуйте сейчас домой и ждете меня там», – скомандовала она. «Только как поужинаете, продолжайте тренировку, а я тут к знакомым загляну и тоже скоро приду. Все понятно?» «Можно я с тобой пойду?» – спросил Гнеш. «А он, госпожа, пока мы за угол не зашли, так все и смотрел вам вслед», – доложила Нюра.